а дополнительный бак с горючим. Оболочка бака очень тонка, и взрыв емкости пробил в нем дыру. Но почему самолет стоял на площадке, полностью заправленный горючим? Военные самолеты всегда стоят в ангарах с полными баками. Это закон. Пары, накапливающиеся в пустых баках, намного опаснее жидкого горючего. Солдат стоял под дополнительным баком, когда вспыхнула емкость со слитым керосином. Деревянные стены дома щелкали и потрескивали. В электрической печке раздавались какие-то шумы и стуки. Отчаяние черным облаком висело между кухонным шкафом и деревянной люстрой. Аннику вдруг охватило безумное желание вскочить и бежать отсюда домой, к детям, к Томасу, которого она была готова теперь любить и душой, и телом. «Кто был там с ней?» — спросила она. Торт Аксельсон был страшно бледен. Казалось, он находится на грани обморока. «Желтый дракон и черная пантера», — хрипло ответил он. «Дракон — это их предводитель, Йоран Нильсен из Сатаярви», — сказала Анника, и ей показалось, что в глазах собеседника разверзлась бездна. «Кто был второй?» «Не знаю», — сказал Торт. «Карина была красной волчицей, но как по-настоящему звали парней, я не знаю». «Сколько их было?» Он прикрыл лицо ладонью. «Черную пантеру я уже назвал. Одного звали Львом Свободы, второго — Белым Тигром. И еще Дракон. Да, больше никого не было. Четверо мужчин и две девушки». Анника записала прозвище. Про себя отметила невероятный комизм прозвищ, но не смогла улыбнуться даже мысленно. «Карины в тот вечер с ними не было?» Она рассталась с Рангвальдом и хотела порвать с группой. Маргит очень злилась на нее за это, считала слабым человеком. Для Маргит главным всегда была верность. В гостиной раздался бой стенных часов. Анника вспомнила объявление в Норландстиднинген. Зачем было его печатать, если Карина не собиралась выходить замуж? Она искоса украдкой посмотрела на сидевшего напротив нее мужчину. Подумала о том невыносимом грузе, который ему приходилось всю жизнь делить с женой, а теперь предстояло нести одному. «Сколько времени прошло, прежде чем Маргит рассказала вам всю эту историю?» — тихо спросила Анника. «Когда она забеременела», — ответил Торт Аксельсон. «Мы не хотели иметь детей, но Маргит неаккуратно принимала противозачаточные таблетки и забеременела, чему мы даже были рады. Однажды вечером, вернувшись домой, я застал ее плачущей. Она никак не могла остановиться. Мне потребовался целый вечер, чтобы выбить из нее этот рассказ. Она боялась, что я донесу на нее в полицию, что брошу ее и ребенка». Он замолчал. «Но вы не сделали ни того, ни другого», — констатировала Анника. «Ханна служила на базе F-21», — сказал Торт. «Она офицер резерва, а сейчас изучает ядерную физику в Упсале». «У вас есть еще одна дочь?» «Эмма живет в том же общежитии, что и Ханна, но занимается земным магнетизмом». «То есть у вас все шло хорошо», — без обиняков сказала Анника. Он отвернулся и посмотрел в окно. «Да», — сказал он. «Но дикие звери не оставляли нас ни на минуту. Маргит ни на день не забывала о том, что сделала. Она так и не смогла от этого избавиться». «Как и вы», — сказала Анника. «Вы каждый день ходите на работу, прекрасно зная, что там произошло». В ответ он только кивнул. «Почему она не пошла в полицию?» — спросила Анника. «Разве не лучше ей было избавиться от этой тяжести?» Торт встал. «Если бы она только могла это сделать», — ответил он, стоя спиной к гости. После исчезновения дракона Маргит по почте получила посылку с отрезанным детским пальчиком. Там же было и предостережение. Анника почувствовала, что ей не хватает воздуха. Кровь отлила от мозга, она была близка к обмороку. «Никто и никогда больше не говорил о диких зверях. Все прошедшие годы Маргит ничего о них не слышала, вплоть до октября». «Что же случилось в октябре?» — прошептала Анника. Она получила что-то вроде извещения. Листок с изображением желтого дракона и предписанием явиться в обычное место их встреч. Аника явственно представила себе конверт с французским штемпелем и лежавший в нем листок с изображением желтого дракона. «Извещение о встрече?» — спросила она. «Когда?» Торт Аксельсон покачал головой, взял с мойки стакан, но опять не стал пить. «Кто-то из них позвонил Маргит на работу, спросил, придет ли она навстречу, чтобы приветствовать вернувшегося желтого дракона. Она послала их к дьяволу, сказала, чтобы они не вмешивались в ее жизнь, что она ненавидит тот день, когда встретилась с ними». Плечи Торда затряслись. Больше они не появлялись. Анника изо всех сил боролась с подступившей к горлу тошнотой. Она выпрямилась, судорожно сглотнула и посмотрела на Торда. Этот высокий и сильный мужчина беззвучно рыдал, прижав ко лбу руку со стаканом. «Хотелось бы мне с ними встретиться», — произнес он наконец и повернул к Аннике свое красное, обмякшее лицо. Он тяжело опустился на стул и некоторое время сидел неподвижно. В гостиной оглушительно тикали часы, запах антисептика, казалось, насквозь пропитал все тело Анники. Маргит так никогда и не избавилась от чувства вины. Она искупила ее всей своей жизнью. Я не могу больше носить себе эту тайну. «Вы рассказали об этом в полиции?» Он отрицательно покачал головой. «Но я расскажу, как только схватят дракона, и девочки будут в безопасности». «Вы хотите, чтобы я что-нибудь сделала?» — спросила Анника. Он безучастно посмотрел на собеседницу. «Не знаю», — ответил он. «Я всего лишь хотел об этом кому-нибудь рассказать». Он посмотрел в окно, вздрогнул и оцепенел. «Ханна и Эмма возвращаются», — сказал он. «Тебе надо уходить». Анника сразу же поднялась, засунула блокнот и ручку в сумку, торопливо вышла в прихожую, сняла с вешалки куртку и натянула ее на себя. После этого она вернулась на кухню. Мужчина, словно каменное изваяние, сидел за столом с потухшими глазами. «Спасибо», — тихо произнесла Анника. Торт обернулся к ней и попытался изобразить улыбку. «И последнее», — вспомнила Анника. «У Маргит была маленькая ножка». «Она носила 36-й размер», — ответил мужчина. «Она оставила его у соснового стола, в безупречно убранной кухне, перед чашками с нетронутым, медленно остывающим кофе». За время ее отсутствия автомобиль промерз насквозь, и Анника не стала снимать куртку. Ее вдруг охватила паника. Ей показалось, что она не сможет завести взятый на прокат автомобиль и навсегда останется здесь, примерзшей среди домов 70-х годов. Превратится в ледяную статую, навеки останется связанной ложью семьи Аксельсон. Анника с такой силой повернула ключ зажигания, что едва не сломала его. Двигатель нехотя, с хрипом, завелся, и она облегченно вздохнула. Стекла изнутри покрылись коркой льда. Анника включила заднюю передачу, и та отреагировала громким протестующим скрежетом. Она начала сдавать назад, оглянулась и едва не подпрыгнула от испуга. Заднее стекло замерзло, и сквозь него ничего не было видно. Так недолго на что-нибудь наехать. Дочери Торда Аксельсона прошли рядом с боковым стеклом. Анника попыталась улыбнуться и неловко помахала девушкам, окинувшим ее любопытными взглядами. Колеса со скрежетом давили лед на дороге, когда Анника выезжала в город. В горле оставалась мучительная тошнота, в носу стоял запах дезинфекции, мысли не оставляли в покое, грудь теснила. Сказал ли Торд Аксельсон правду? Не преувеличил ли он? Может быть, он что-то утаил? Она миновала гимназию, церковь и выехала из центра городка, едва успев в него въехать. Он не стал приукрашать злодейство жены, думала Анника, и не пытался ее оправдать. Напротив, он просто трезво констатировал, что она подожгла керосин, в результате чего взорвался самолет. Торт не стал говорить, что это был несчастный случай. Если бы он хотел солгать, то именно так все бы и объяснил. «Дикие звери», — подумала Анника. «Желтый дракон. Какая дьявольская выдумка! Какая чепуха! Какой бред! Лев свободы, лающая собака, красная волчица, черная пантера, белый тигр. Где вы теперь?» — думала она, выезжая на пустынную магистраль, ведущую в Лулио. Желтый дракон, вернувшийся на родину, профессиональный убийца Йоран Нильсон. Лающая собака Маргит Аксельсон, учительница и по совместительству убийца. Красная волчица Карина Бьёрнлунд, министр культуры, панически меняющая правительственные предложения. Где другие? Кто эти три шведа среднего возраста? Где вы спрятались? Как надежно вы спрятались? Она проехала мимо поворота на Норфьерден, почувствовала, что у нее мерзнут ноги. Температура упала до -29 градусов. Солнце опустилось почти до горизонта, освещая землю тусклыми, косыми желтоватыми лучами. Часы показывали 1:30. «Детский пальчик», — подумала Анника. «Неужели такое возможно?» Она судорожно сглотнула, опустила стекло, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Торт не сказал, что за предостережение было вложено в посылку. В палец Анника поверила. В самом преступлении участвовали 3 человека. Маргит, Йоран и еще 1 мужчина. Правда ли это? У Маргит такой же размер обуви, какой был определен для следа на месте преступления. Рассказ Торда Аксельсона содержал такие детали, что Анника поверила, что этот рассказ соответствует действительному ходу события. Хотя его, возможно, надо обсудить с пресс-шефом военно-воздушной базы. Почему она должна сомневаться в том, что их там действительно было 3? Карины Бьёрнлунд там не было. Она невиновна, во всяком случае, в данном преступлении. Можно, правда, предположить, что она принимала участие в планировании или помогала еще чем-то. Во всяком случае, она знала о готовящемся преступлении. «Откуда тебе это известно?» — одернула себя Анника. «Если Торт говорит правду, то вполне возможно, что Карина Бьёрнлунд ничего не знала. Она рассталась с Йораном и собиралась порвать с его группой. Но почему в таком случае она так легко поддалась давлению? Почему Герман Венергрен запугал ее до такой степени, что она пошла на изменение законодательства? И почему она дала в газете объявление о помолвке, если решила разорвать отношения с Йораном? Но, может быть, объявление в газете поместила вовсе не Карина Бьёрнлунд, внезапно подумала Анника. Возможно, объявление было жестом отчаяния покинутого мужчины, попыткой насолить Карине или вернуть ее назад. Анника провела ладонью по лбу. Ей хотелось пить, во рту пересохло. Она миновала Эрснес и снова выехала на магистраль. Замороженные стужей дома 30-х годов жались друг к другу в наступающих сумерках. Над трубами вился дымок, от холода воздух казался стеклянным и хрупким. «Мне надо поговорить с Кариной Бьёрнлунд», — подумала она. «Мне надо сделать это так, чтобы она не смогла ускользнуть. Ясно, что она будет лгать, изворачиваться и всеми силами уходить от ответственности». Анника нащупала в сумке мобильный телефон. Вытащила его и увидела, что в сети нет приема. Возмущаться было бесполезно, придется доехать до Лулио, чтобы вернуться в цивилизацию. Возле поворота на Едвиг она снова достала мобильный телефон и стала вспоминать, раскручивая магнитную пленку в мозгу. Клочок бумаги перед экраном компьютера. Номер мобильного телефона министра культуры. В мозгу вспыхнули цифры. 2 раза число дьявола. Потом 0. Она набрала 070-666-66-60. Посмотрела на комбинацию цифр и снова сосредоточилась на дороге, чтобы не пропустить правый поворот. Что она скажет министру? Карине Бьёрнлунд придется ее выслушать. Главное — дозвониться. Соединение произошло. Телефон стал теплым. Анника воткнула микрофон в ухо и принялась ждать, продолжая вести машину. «Алло», — От удивления Анника затормозила. Длинные гудки неожиданно превратились в голос ответившей женщины. «Карина Бьёрнлунд?» — спросила Анника. Остановила машину на обочине и плотнее вставила в ухо микрофон. Слышался какой-то невнятный фоновый шум. «Да. Меня зовут Анника Бенгзан, и я работаю в газете «Квельспрессен». «Откуда у вас номер моего телефона?» Анника посмотрела на фасад дома за забором Норбатенского сада и постаралась придать своему голосу непробиваемую бесстрастность. «Я хочу знать, не встречалась ли в последнее время красная волчица с желтым драконом?» В микрофоне был слышен сильный шум, голоса переговаривающихся людей и какое-то объявление по громкой связи. Металлический голос что-то объявлял, и в этот момент Карина Бьёрнлунд отключилась. Наступила тишина. Анника недоуменно уставилась на дисплей. Нажала кнопку повторного вызова и услышала механический голос абонентского почтового ящика. Она не стала ничего говорить и отключилась. Где находилась Карина Бьёрнлунд, когда приняла вызов? Что объявляли по громкоговорителю в том месте, где она находилась? Анника закрыла глаза и прижала пальцы к вискам. «Заканчивается посадка на рейс СК-009 до Стокгольма, выход номер 5». Ей не могло показаться. «Заканчивается посадка на рейс СК-009 до Стокгольма, выход номер 5». Это объявление в аэропорту о вылете очередного рейса, если она правильно все поняла. Но СК, это же рейс САС. Она набрала справочную и попросила соединить ее со справочной скандинавских авиалиний. После полуминутного ожидания ее соединили. «СК-009 — это вечерний рейс из Каллакса до Арланды», — ответил агент авиакомпании САС. Анника почувствовала, как в крови заиграл адреналин. «Карина Бьёрнлунд находится в аэропорту, в полумиле от нее, и ждет посадки на Стокгольм? Или она только что прилетела и ждет выдачи багажа?» Анника на мгновение задумалась, не заказать ли билет на обратный рейс, но потом решила иначе. Поблагодарила агента и отключилась. Она миновала развязку, повернула направо и по промерзшей дороге поехала к аэропорту Каллакса. Из-за забастовки таксистов все, у кого не было личных машин, были вынуждены садиться в автобусы до Лулио. Анника увидела длинную очередь, выстроившуюся перед зданием аэровокзала. Людям приходилось бороться с сильным морозом и тяжелой поклажей. Для того, чтобы припарковать взятый на прокат автомобиль, Аннике пришлось проехать вдоль всей очереди, и в самом ее конце она увидела Карину Бьёрнлунд. Министр культуры терпеливо ожидала своей очереди на посадку. Мысли заметались в мозгу Анники. Что, собственно говоря, делает здесь Бьёрнлунд? Анника припарковалась у края тротуара, поставила рычаг переключения передач в нейтральное положение и потянула на себя стояночный тормоз. Взглянув еще раз на министра, Анника достала мобильный телефон. Набрав номер Департамента культуры, она попросила связать ее с пресс-секретарем министра культуры. Ей сказали, что сегодня министра культуры нет на месте. «У меня есть к ней вопросы относительно завтрашнего обсуждения предложений правительства», сказала Анника, не отрывая взгляда от женщины, стоявшей в конце очереди. «Конечно, мне хотелось бы поговорить с ней сегодня». «К сожалению, это невозможно», дружелюбно ответила пресс-секретарь. «Карина уехала и вернется самое раннее, поздно вечером». «Не странно ли, что министр берет отгул накануне обсуждения важных вопросов Риксдаги?» растягивая слова, спросила Анника, разглядывая темную шубку Карины Бьёрнлунд. Пресс-секретарь замялась. «Это частное дело», — тихо сказала она. «Карину вызвали на какую-то срочную встречу, которую невозможно ни отменить, ни перенести. Произошло какое-то несчастье. Во всяком случае, насколько я могу судить, Карина была сильно огорчена тем, что ей придется уехать. Но сегодня вечером она вернется. По крайней мере, она очень на это надеется». «На какую же встречу позвали министра, что она рискнула пренебречь своими обязанностями? Не заболел ли кто-нибудь из ее родственников?» Муж, ребенок, родители. Встреча в Лулио. Она не может ее пропустить ни при каких обстоятельствах. Красная волчица. Сходка по случаю возвращения дракона. Кончики пальцев стали влажными, на спине выступил липкий пот. «Спасибо», — сказала она и отключилась. Анника проехала мимо автобуса, остановилась, посмотрела в зеркало заднего вида, как министр садится в автобус, пропустила его и поехала за ним, держась сзади в 200 метрах. Не доезжая Бернисбруна, она решила, что настало время подъехать ближе к автобусу. «Ты сидишь там внутри», — думала Анника, глядя на замызганное заднее стекло автобуса. «Ты куда-то едешь, надеясь, что никто тебя не увидит. Но я здесь». Тут же в голове запели умиротворяющие ангелы, заведя свою медленную и печальную песнь. «Хрусталь зимних льдинок». «Заткнитесь!» — заорала Анника и так стукнула себя рукой по лбу, что из глаз посыпались искры. Ангелы исчезли. Вслед за автобусом она пересекла мост и въехала в замороженный город мимо домов с железными крышами, сугробов и занесенных снегом машин. Потом у бензоколонки они свернули влево. Автобус остановился напротив городского отеля на остановке городских маршрутов. Анника остановилась так, чтобы видеть выходящих из автобуса пассажиров. У Анники участилось дыхание. Ветровое стекло запотело, и она вытерла его рукавом шерстяной кофты. Карина Бьёрнлунд вышла почти последней. Министр культуры осторожно спустилась под ножки, держа в руке черную кожаную сумку. Анника почувствовала, что сейчас у нее случится обморок от гипервентиляции. «Надо подышать в пакет», — подумала она, хотя знала, что пакета у нее нет. Вместо этого она задержала дыхание и мысленно сосчитала до 13. Сердцебиение успокоилось. Стало темнеть, но солнце садилось медленно и печально. Сумерки затянулись, и Анника хорошо видела, как Карина Бьёрнлунд из Карлсвика стоит и мерзнет на остановке. Солидная женщина в шубе, но с непокрытой головой. «Красная волчица», — подумала Анника, и попыталась смотреться в лицо Карины Бьёрнлунд. Ей показалось, что в глазах министра застыли тревога и печаль. «Что же ты здесь делаешь?» «Ее мать живет на Стургатан», — подумала Анника. «Возможно, Карина едет к маме». Потом до Анники дошло. «Это же и есть Стургатан. Значит, она стоит на остановке и ждет автобуса, чтобы ехать куда-то еще». «Нет, встретиться она хочет отнюдь не с мамой». Ее ослепил свет, отраженный от зеркала заднего вида. Сзади показался городской автобус. Анника включила первую передачу и проехала вперед несколько метров, чтобы освободить место автобусу. Миновала группу людей, стоявших на остановке, посмотрела в зеркало и увидела, как Карина Бьёрнлунд, зажав в руке сумку, садится в автобус. «Я поеду следом и увижу, где она сойдет», — подумала Анника. Подала машину еще немного вперед и только тогда заметила, что въехала на пешеходную дорожку. Люди не спеша расступались перед машиной, бросая на Аннику недовольные взгляды. Она подняла голову и увидела щит со знаком, разрешающим проезд только городскому транспорту. Она почувствовала, что впадает в панику, схватилась за рычаг коробки передач, сдала назад и увидела, что автобус едет прямо на нее. Анника резко вывернула руль и со скрежетом ушла от столкновения. Автобус скользнул мимо. У Анники по спине струйкой тек холодный липкий пот. Она упустит министра, если не узнает, куда она поехала. «Автобус номер 1», — подумала она. На этом автобусе обычно ездил Линус Густавсон. «Свартестаден». Эстерут возле металлургического комбината. Она поехала к гавани, а потом свернула влево, к металлургическому заводу. У переезда через железную дорогу она остановилась и стала ждать. Если она не ошиблась, то автобус непременно проедет мимо. Через 4 минуты автобус от ЛЛТ